Глава 15. Король Кастилии, Леон и Астурии, Педро I, всегда держал данное при народе слово. И на этот раз, пообещав на ристалище дону Гонсало де Гусману должность конфидента короля, должен был привести его к присяге. Эти торжества были назначены через несколько дней после того, как острый меч дона Гонсало де Гусмана вонзился в грудь дону Мартину. Кафедральный собор был полон. Вся королевская семья была облачена в праздничные одежды, собрались самые знатные жители Кастилии, все ждали этого торжественного момента. Епископ стоял по правую руку от короля. Наконец Педро I поднялся с своего места и, величественно воздев руку вверх, объявил: «Дон Гонсало де Гусман из Бивара, ты первый рыцарь королевства, назначаешься моим конфидентом». Он взял большой меч, изукрашенный драгоценными каменями, поднял его над головой, как показывая всем собравшимся оружие, и сказал: «Подойди ко мне». Дон Гонсало де Гусман, одетый в белые одежды поверх сверкающей кольчуги, преклонил колено на ступеньках, ведущих к трону. Король торжественно вручил ему оружие. «Отдавая тебе это грозное оружие, я хочу, чтобы с помощью этого меча ты смог победить всех наших врагов». Дон Гонсало де Гусман поцеловал рукоять меча. Отец виновника торжества, дон Родриго де Гусман, не стеснялся слез, которые бежали по его морщинистым щекам. Он был горд своим сыном, ведь он всегда учил его поступать так, как велит совесть, не останавливаясь ни перед чем. И вот, выполнив отцовский завет, Гонсало де Гусмас стал конфидентом короля, как был когда-то им Родриго де Гусман. «Мой сын смог прославить мой род», — прошептал Родриго де Гусман. Все рыцари возносили хвалу королю Кастилии, Леона и Астурии за его правильный выбор. Ведь не было во всей Кастилии рыцаря, равного по доблести и силе дону Гонсало, и все об этом знали. После торжественного приведения к присяге король Педро I вновь воздел правую руку и громко заговорил. Его голос дрожал, разносясь под высокими сводами кафедрального собора. «За долгие годы, за многие поколения впервые, наши соседи-мавры, населяющие окраины нашего королевства, отказались платить дань. На это их подбил эмир Магриба Бен-Юсуп. Мы должны положить этому конец и покарать мятежные племена. Ведь вассал...» — громко раздавался под сводами голос короля — «всегда должен подчиняться своему господину. И поэтому я решил снарядить экспедицию, чтобы покарать мятежников. И ее возглавишь ты, мой конфидент, дон Гонсало де Гусман. Это первое мое поручение тебе». Принц Санчо взглянул на отца. Король Педро I согласно кивнул головой. «И еще. Я хочу, чтобы мой сын, принц Санчо, тоже участвовал в этом походе. Я думаю, что ты и он достойны этого доверия». Санчо горделиво вышел вперед. На его лице была написана несказанная радость. Ведь ему так хотелось доказать свою силу, свое умение, показать, что он достойный сын короля Педро I, и не зря королевский трон перейдет к нему. Граф Мануэль Ортега, стоящий в первых рядах рыцарей Кастилии, вышел на середину собора и громко попросил: «Сир, вы правильно сделали, что решили отправить в поход своего сына, принца Санчо. Прошу вас позволить и мне идти в этот поход. Я буду присматривать за молодым принцем». «Коли, граф, ты желаешь сопровождать принца, я разрешаю это тебе». Король спустился с возвышением и, положив руку на плечо своему конфиденту, сказал: «Пусть мой сын достойно сносит все тяготы, невзгоды и лишения военного похода. Пусть набирается мудрости и учится быть бесстрашным. И, пожалуйста, мой конфидент, внуши, принц, что не всегда война является главным для короля. Чаще важнее мир. Только крепкий мир укрепляет королевский трон. «Да, мой сир», — ответил Гонсало де Гусман. «Я счастлив, что буду в этой экспедиции вместе с тобой, дон Гонсало де Гусман», — радостно улыбаясь, сказал молодой принц. «Я тоже этому рад, ваше величество. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы научить преемника престола всему, чем владею сам». «Мне кажется, я сделал хороший выбор, назначив тебя, дон Гонсало, своим конфидентом, своим советником и своей правой рукой». Принцесса Марион и принц Альфонсо переглянулись. Их взгляды были настолько красноречивы, что и принцесса, и принц смутились. Но никто из посторонних в это время не смотрел на них. Все провожали восхищенными взглядами принца Санчо, короля Педро I и дона Гонсало де Гусмана. «Я хочу, чтобы он погиб», — прошептала принцесса Марион. Ее шепот услышал принц Альфонсо. Он согласно закивал головой. «Что для этого нужно сделать?» — прошептал он. «Все будет сделано. Не волнуйся», — ответила ему принцесса. И на ее губах вновь появилась недобрая улыбка. А принц Альфонсо крепко сжал кулаки, так крепко, что ногти впились в ладони. Экспедиция была назначена на следующий день. На главной площади города толпились рыцари своими оруженосцами. Множество горожан вышли провожать рыцарей в поход. Дамы повязывали свои шарфы избранникам. Те клялись им в бесконечной верности и обещали, что все совершенные ими в далеких землях подвиги будут совершены во славу прекрасных дам. Все были в радостном возбуждении, гремели барабаны, пели фанфары. Только принцесса Марион недовольно расхаживала по покоям. На левой руке, облаченный в толстую кожаную перчатку, сидел охотничий сокол. Он зло кликотал, готовый полететь с руки, но с его головы еще не был снят колпачок. Принцесса подозвала свою служанку и передала ей птицу. Та с боязнью взяла хищника и поспешила удалиться. А принцесса Марион, завидев на галерее Камиллу в неизменных черных траурных одеждах, подошла к ней и остановилась в нескольких шагах. Камилла следила за тем, что происходит на площади. Конечно, ее не интересовали рыцари в пестрых облачениях. Она искала глазами дона Гонсало де Гусмана, своего возлюбленного. Ее губы были плотно сжаты, глаза сверкали. Трудно было по лицу прекрасной Камиллы догадаться, о чем она думает в этот момент. То ли она проклинает, желая смерти Гонсало де Гусману, то ли молится за его возвращение в Кастилью, то ли желает ему победы, то ли смерти. Но никто, глядя на нее сейчас, не увидел бы бури, которая бушевала у нее в душе. Трубы громко затрубили, давая сигнал, что все должны приготовиться. Рыцари подошли к своим лошадям, оруженосцы вскинули знамен. Прекрасная Камилла напряглась. Она понимала, что сейчас ее возлюбленный уходит на смерть. Она прекрасно помнила, что пообещал ей дон Мануэль Ортега, и что пообещала она ему взамен за смерть дона Гонсало де Гусмана. Наконец, на площадь вышел сам король Кастилии, Леона и Астурии Педро I. Он неторопливо подошел к рыцарям и остановился в нескольких шагах перед ними. К королю сразу же двинулись дон Гонсало де Гусман, граф Мануэль Ортега и принц Санчо. Все они преклонили колено перед своим повелителем. Первым поднялся с колен конфидент короля. «Мой повелитель!» — громко произнес Гонсало де Гусман. Его слова гулко разнеслись над притихшей площадью. Рыцари внимательно слушали, что говорит их повелитель. Король тоже внимательно слушал своего конфидента. «Я знаю, что если кто-то лишает женщину покоя и счастливой жизни, он должен отвечать за это. Я Гонсало де Гусман», — ударил он себя кулаком в грудь, — «убил дядю Донны Камилы». Он поднял руку и указал на галерею, где в черных одеждах стояла, прижавшись к колонне, прекрасная Камила. «И мой король, я хочу, чтобы ты мне пообещал, что если я вернусь с войны живым и невредимым, то получу в жены прекрасную Камилу. И я клянусь, что буду отвечать за нее так, как если был ее отцом или таким же достойным человеком, как Дон Гуан Кихадо». От этих слов Камила вздрогнула и вдруг почувствовала, как вдоль ее позвоночника побежали два холодных ручейка. Она ощутила, как дрожат ее руки, и поэтому крепко сцепила пальцы, чтобы не выдать своего волнения. Ей хотелось громко закричать, остановить своего возлюбленного, предупредить, что в походе его ожидает неминуемая смерть, но ненависть ей была столь сильна, что помогла удержать этот порыв. И прекрасная Камила только закусила губы, проклиная тот час, когда родилась, проклиная судьбу и те испытания, которые она отпустила на ее долю. «Да, я внимательно тебя выслушал, мой конфидент», — сказал Педро Первый. «В твоих словах много разумного. И я, как король, обещаю, что как только ты вернешься с войны, состоится ваша свадьба». Камила вздрогнула, и на этот раз все поплыло у нее перед глазами. Она уже не могла разобрать, где люди, где лошади, где их тени, где король и где принц. Все смешалось. Казалось, еще мгновение, и она, лишившись чувств, упадет на каменные плиты галереи. Но она смогла побороть свою слабость и тут же увидела дона Мануэля Ортега. Взгляд его был холоден, как сталь клинка. Камила поняла, он будет беспощаден. И, предав своего конфидента, забыв о чести и достоинстве рыцаря, погубит дона Гонсало де Гусмана, и тогда она, прекрасная Камила, должна будет сдержать свое слово и стать его женой. Камила знала, какая это будет для нее трагедия, но знала и то, что должна сдержать клятву, данную своему дяде. «Нет, не видать тебе счастья. Никогда ты не возьмешь в жены прекрасную Камилу», — подумал дон Мануэль Ортега, и на лице его появилось выражение торжества и злобы. «Как только ты вернешься, мой конфидент», — продолжал в это время король, — «твоя невеста будет готова к свадьбе». И король предложил правую руку к тому месту, где под его королевской мантией билось сердце рыцаря. В ответ конфидент благодарно поклонился и, подняв руку, дал знак рыцарям приготовиться к походу. Все вскочили в седло. Старый король Педро Первый и принц Санчо бросились в объятия друг другу. «Веди себя достойно крови, текущей в твоих жилах», — прошептал король своему сыну. «Да, отец, постараюсь быть достойным тебя». Как только рыцари уселись на своих коней, и епископ с посохом в руках вышел вперед и, осенив их крестным знаменем, прочел молитву, все на площади перекрестились. Даже принцесса Марион перекрестилась. Только Камилла осталась неподвижной у колонны. Молчали колокола храмов. Епископ благословил принца Санчо и дона Гонсало де Гусмана и пожелал прославить Кастилью новой победой. Он передал принцу Санчо знамя. Над площадью взметнулся темно-красный бархат. Между серебряных полос вздымался на задних лапах золотой лев. Принц Санчо сжал древко. Гордостью наполнилось его сердце. Он почувствовал, что в своей руке, наконец-то, держит судьбу Кастильи. Бросив взгляд на галерею, дон Гонсало де Гусман махнул своей возлюбленной рукой, но она стояла неподвижно, как каменный изваянь. Принцесса Марион со странным недоумением смотрела на Камиллу. Ей была непонятна такая холодность. «Признайся, Камилла, ты надеялась, что дона Гонсало де Гусман убьет дон Мартин?» — буквально прошипела принцесса. «Да, ваше величество». Спокойно и кротко ответила Камилла. «Я ждала его смерти, но провидение оказалось сильнее моей ненависти. И пал дон Мартин, а не Гонсало де Гусман». «Камилла, а ты примешь этот брак?» — немного с издевкой спросила принцесса Марион. «Да», — также кротко ответила Камилла. «Если это приказ короля, то я обязана этому подчиниться». «Ты рада этому! Рада, рада, я знаю!» — зло закричала принцесса Марион и быстрым шагом пошла с Гальей. «Может быть, действительно я рада?» — подумала Камилла и попыталась заглянуть в свою душу. Там было столь сложное переплетение страстей и чувств, что разобраться в них было почти невозможно. Там клокотала и кипела ненависть. Там же пылала безграничная любовь. Казалось, страсть и чувства разрывают душу на тысячи разных частей. И Камилла подумала, что еще немного такой жизни, ее сердце остановится, перестанет биться. Ведь ей так хотелось прильнуть губами к губам дона Гонсало де Гусмоса. Хотелось ощутить его сильные руки на своих плечах, прижаться к его груди, слушать его уверенный голос. Ей хотелось любви, хотелось ласки, ведь не было на свете мужчины более прекрасного и доблестного, чем ее возлюбленный, не было во всей Кастилии. «Мануэль Ортега?» — подумала Камилла. «Нет, нет, разве может Мануэль Ортега сравниться с доном Гонсало де Гусманом? Мануэль Ортега — злой человек, он бесчестный предатель, он не рыцарь. Вот Гонсало де Гусман честен перед собой, честен перед Богом, он даже честен передо мною, и поэтому я его люблю, и поэтому я его ненавижу и желаю его смерти. Господи!» Тут же вырвалось из ее груди. «Спаси моего возлюбленного, спаси от злого и бесчестного человека, не дай острию клинка вонзиться в его сердце, не дай!» Камилла бросилась в сад, а оттуда по узкой тропинке к фамильной гробнице. Заскрипела узкая дверь, зазвучали под сводами ее торопливые шаги. Камилла, подбежав к надгробию графа Гуана Кихадо, рухнула на колени и, прислонившись лбом к холодному мрамору, стала просить прощения. «Дядя, дядя Гуан, прости меня, слабую женщину, я люблю его. Я не желаю его смерти. Зачем все получилось так? Зачем мы подняли свои мечи друг на друга? Ведь все могло быть так хорошо. Я могла быть счастлива с доном Гонсало де Гусманом, а сейчас между нами пролитая кровь. Твоя кровь, дядя Гуан, я сделала все, что могла, но моя любовь сильнее меня. Она переполняет мое сердце, рвется наружу. Я готова сейчас же броситься вслед за своим возлюбленным. Дядя, прости меня, я не в силах властвовать над своим сердцем». Камилла гладила каменное лицо дона Кихадо. От ее горячей руки мрамор нагрелся. И казалось, что еще несколько страстных вскриков и вздохов, и мраморное изваяние оживет, сжав в руке настоящий меч. И тогда граф Кихадо сможет отомстить за себя сам, не заставляя это делать Камиллу. Но девушке хотелось совершенно другого. Ей хотелось, чтобы дядя ожил, чтобы его рука легла на ее плечо и благословила, чтобы слова прощения прозвучали из его уст. Но ничего нельзя было повернуть назад. Нельзя вернуть назад клятву, как нельзя стрелу, упущенную в цель, повернуть обратно. Так и не найдя ответа на все вопросы, разрывающие душу, Камилла начала молиться. Она шептала слова молитвы настолько страстно и проникновенно, что если бы кто-нибудь, видевший ее полчаса назад, увидел сейчас, он бы не поверил, что это одна и та же женщина. Та на галерее была холодной и неприступной красавицей. Здесь же под сводами гробницы была женщина, полная страсти и чувств, полная любви, но в то же время и полная отчаяния.